Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о символах веры, желаем напомнить, что в прошлой беседе мы говорили о том, как достигается вера. Символ веры состоит из 12 частей или членов. Первый член утверждает: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Обратим опять наше внимание на первое слово символа веры – «верую». Но теперь побеседуем о основании нашей веры. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Он в этом месте дает нам простое определение веры. Вера – это просто верить в Слово Божие. Мы имеем веру в человека, и если мы говорим, что мы верим в Бога, это означает, мы верим Его Слову. Библия – это Слово Божие, написано для нашего употребления. Если мы желаем иметь крепкую веру, мы должны научиться, чтобы основывать нашу веру на Слове Божьем. Послание к римлянам в 15 главе в 4 стихе апостол Павел говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Будет духовная прибыль, если вы и я, мы посмотрим на мужей веры, которые дали нам пример, как уповать на Бога и особенно на Его Слово. Сегодня мы вместе с вами желаем обратить внимание на некоторых мужей Божиих, которые находятся в Библии, которые могут послужить нам примером, как они уповали на Слово Божие. Во-первых, Авраам поверил Божьему обетованию. Послание к римлянам в 4 главе в 20 по 21 стих сказано: «Не поколебался в обетовании Божьем, не веря им, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Бог обещал Аврааму и Сару наследника, который принесет благословение народу, а также израильскому народу. Прошло 25 лет после этого обетования, и нужно было чудо, чтобы совершилось обетование, ибо Саре уже было 90 лет, а Аврааму 100. Ибо Авраам верил, что Бог пообещал, поэтому обетование исполнится. Основанием веры Авраама было только Слово Господне, которое всегда исполняется. Во-вторых, Иисус Навин действовал на основании обетования. Бог обещал, что Он займет Иерихон. В книге Иисуса Навина в 6 главе в 1 стихе читаем: «Тогда сказал Господь Иисусу: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Иисус Навин поверил обетованию, и он же был мужем дела. Господь повелел, чтобы он обходил город, и он послушался. Окончив свое задание, он употребил в веру то, что Господь обещал ему. И поэтому в книге Иисуса Навина в 6 главе в 15 стихе читаем: «Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город“». Его вера в обетование дала уверенность, что Иерихон падет. Как только он принял Слово Божие, он поверовал, и все стало для него возможным. В-третьих, Илия имел веру в обетование Слова Божие, и он молился на основании этого обетования. В третьей книге Царств, 18 главе, в 1 стихе сказано: «Было слово Господне к Илии в третий год: пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». В 42 и 45 стихах этой же главы пророк, сказано, сидел на горе, опустив голову свою между ног и молился. Он попросил слугу своего, чтобы тот пошел и наблюдал и смотрел на небо. И когда слуга в седьмой раз пришел и доложил, что на небе появилась туча в ладонь, он повелел слуге, чтобы он и шел и запрягал колесницу, ибо Господь ответил на молитву и послал дождь. Илия был великим мужем молитвы, потому что он молился с верою, и вера была основана на Слове Божьем. В-четвертых, Давид основывал свою молитву также на Божьем обетовании. Бог дал обетование особенно о его доме. И после получения обетования Давид молился. Эта молитва записана в первой книге Паралипоменон, 17 глава и 23 стих. «Итак теперь, о Господи, слово, которое Ты сказал о рабе Твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как Ты сказал». Основанием молитвы для Давида было слово «Сделай, как Ты сказал». Дорогие радиослушатели, вы и я, мы должны научиться молиться и делать на основании Слова Божия. Давид сказал, сделай, как ты сказал. И мы также должны вместе с вами уповать на обетование Слова Божия. Господи, ты обещал в твоем слове, теперь сделай, как ты сказал. Теперь, дорогие, вместе с вами мы желаем посмотреть на то, как мы можем это применить в нашей повседневной жизни. Основываясь на вере, которая основана на Слове Божьем, вы и я, мы можем приносить наши нужды с Господу на основании этой веры. Во-первых, мы можем молиться о водительстве на основании Слова Божьего. Давид дал обетование Божие, которое записано в 31-м псалме, 8 стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, которому тебе идти. Буду руководить око мое над тобою». Если нам нужно руководство, мы должны молиться на основании веры «Сделай так, как ты обещал». Затем мы также должны на основании Слова Божия молиться о больных. Псалом 102, 3 стих говорит: «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Затем мы также должны молиться на основании Слова Божия о помощи в искушениях. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе сказал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вас быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Также мы должны молиться о восполнении наших нужд на основании Слова Божия. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Дорогие слушатели, да поможет Господь, чтобы вы и я могли уповать на Слово Божие, могли основывать нашу веру на Слово Божие, и все трудности Господь сам совершит. Ибо Иеремия в 33 главе, в 3 стихе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да благословит вас Господь. Аминь.